Глава 49. Свидание. Никита попробовал втянуть живот, и у него ничего не получилось. Когда они с Квинлоном зашли пообедать, тот заказал ему какой-то фирменный суп с огромной тефтелей, плавающей посреди тарелки и чем-то вроде гороха. На вид простое блюдо, но парень объелся им до такой степени, что чуть не потерял возможность передвигаться. «Было очень вкусно!» Никита поблагодарил своего спутника, на что тот в ответ лишь кивнул. Вообще, этот волчий парень был не особо разговорчивым. Так в тишине они дошли до входа на территорию секты теней. И тут, ровно в 10 метрах от забора, Квинлан замер, словно не желая подходить ближе. «Позови мне мисс Гейбс. Она должна быть в том домике». Вот Квинлан снова подал голос, и первая же его фраза чуть не поставила Никиту в тупик. Того, что его отправят за его вчерашней девушкой, он точно не ожидал. «Викторию Гейбс?» «Точно». Квинлан сверкнул глазами в сторону парня. «Вы знакомы?» Тут Никита невольно сделал шаг назад, словно почувствовав угрозу. Его спутник на мгновение последовал за ним. И именно в этот момент, в еле заметной вспышке от соприкосновения с защитой от шпионов, поставленной вокруг территории секты, печать Квинлана с серебристым волком показала себя. Ровно на секунду. Сам Зорг даже не обратил на это внимания, не веря, что обычный слуга может проникнуть взглядом сквозь его морок обмана, даже поврежденный. Но Никита заметил, и внутри него все перевернулось. Вот почему этот тип казался ему таким знакомым. Получается, Квинлан Зорг и таинственный нападающий из переулка — это один и тот же человек. И сейчас он просит парня, чтобы тот сам позвал ему Викторию. Хочет повторить свое нападение? Да ни за что на свете! Никита уже задумался о том, как бы доложить о чужаке кому-нибудь из руководства секты и сделать так, чтобы ему поверили, при этом не задавая опасных вопросов про силы света и еще чего-нибудь похуже. Но ситуация разрешилась сама собой. «Кит?» Со стороны ворот парня позвала никто иная, как сама Виктория. И как Никита недавно, она не смогла узнать в его спутнике того, кто буквально 3 дня назад пытался ее убить. «Виктория!» Парень растерялся, не зная, что сказать. С одной стороны, хотелось предупредить девушку об опасности. С другой, им точно надо было обсудить то, что случилось вчера. «Мисс Гейбс!» Квинлан, видя, что все молчат, решил взять разговор в свои руки. «Мы с вами виделись на изумрудном балу, помните? 5 лет назад его устраивал ваш отец». Никита никак не ожидал, что Зорг заговорит с Викторией как старый знакомый. А он сделал именно это. И пусть, скорее всего, он выдумал эту их старую встречу, для девушки это стало знаком того, что Квинлану можно доверять. Или, возможно, ей просто захотелось заставить своего вчерашнего спутника ревновать. Кто знает. «Увы, это было давно, но я рада встретить старого друга отца». Виктория вежливо склонила голову. «У меня есть для него деловое предложение. Если вы не против, мне бы хотелось сначала обсудить его с вами. Как насчет сегодня вечером, 7:00? Вы ведь уже закончите?» Квинлан говорил вкрадчиво, но одновременно очень быстро, словно лишая таким образом своего собеседника права на отказ. «Да, я с радостью обсужу с вами дела семьи. Предлагаю прямо здесь, у входа, и встретимся». Виктория кивнула Квинлану. Тот согласился с ее предложением, а потом, резко развернувшись на месте, словно исчез, растворившись в воздухе. Хотя нет. Никите просто показалось, а на самом деле убийца из секты Серебряного Волка просто быстро ушел, смешиваясь с толпой. «Виктория, вам не стоит доверять этому человеку!» Парень быстро пробежал сквозь проходную во внутренний двор секты. «Он опасен, очень опасен! Позволь, я это сама решу, и попрошу тебя не лезть в личные дела моей семьи!» Виктория внимательно окинула взглядом своего вчерашнего спутника. «Неужели он после одного вечера решил, что имеет право указывать ей, как себя вести? Может быть, поставить этого наглого слугу на место? Впрочем, сейчас не до того. Есть дела поважнее». Мысли Виктории вернулись к предложению Квинлана Зорка. Она совсем не помнила этого человека по изумрудному балу. Последнему балу, где их семье позволили появиться после того инцидента. И вот теперь один из старых знакомых отца, вернее, учитывая возраст, просто кто-то из друзей семьи, предлагает обсудить какие-то дела. Да, это первый случай за долгие годы, когда об их роде вспомнили, и упускать такой способ восстановить репутацию Гейбсов Виктория точно не будет. Но я хотел... Слуга попытался что-то сказать, но Виктория остановила его резким жестом, оборвав на полуслове. Да, невежливо, но и лезть в чужие дела — это выход за рамки приличия. И вообще, он мог хотя бы спасибо сказать за то, что она ему вчера помогла. «Не забудь сдать форму. Ты еще не приносил клятву верности секте, чтобы получить право ее носить. Естественно, тебе сначала придется ее постирать». Девушка задумалась, чтобы еще сказать своему вчерашнему спутнику. Но тут из-за угла неожиданно показался мастер Нил в сопровождении пары учеников и подошел к ним. «Мисс Гейбс, как мы с вами и договаривались, я передаю вам двух моих личных охранников. В ближайшую неделю они будут за вами присматривать. На этом, надеюсь, недоразумение с дварфами можно считать закрытым». Виктория радостно кивнула. Есть! Ее идея заставить руководство секты взять на себя ответственность за ее безопасность сработала. И теперь можно не опасаться, что какой-нибудь чужак снова попытается до нее добраться. Нет, настоящий убийца с обычными учениками расправится на раз-два. Но стоит ли она в итоге таких сложностей? Каковые непременно последуют после нападения на людей секты? Нет. Виктория решила, что не знает ничего ценного, а просто так ссориться с сектой теней не будет никто. «А для вас, молодой человек, у меня будет задание». Неожиданно мастер Нил повернулся к Киту. «Проклятие!» — чуть не выругалась Виктория. «Надо было сразу забирать у этого слуги форму, из-за которого мастер принял его за одного из работников секты. Главное, чтобы теперь тот не попросил его ни о чем серьезном. Иначе придется раскрыться, объясняя, как одежда со знаком секты попала к тому, кому она не должна была». И Виктория была уверена, что добром это не закончится.